Стресс одиночества. В главу о стрессе я хочу обязательно включить тему одиночества, потому что мы часто ошибочно полагаем, что оно в большей степени свойственно собакам, а не кошкам. Считается, что кошек можно оставлять одних надолго, безо всякого вреда для них. Однако кошки тоже страдают от одиночества. Просто проявляется это не так, как у собак. Кошкам может очень не хватать человеческого общества, и им не по душе, когда вы резко меняете образ жизни. Например, после того, как вы долго работали дома, вы вышли на работу на полный рабочий день. Внезапно кошка, привыкшая, что прежде всего вы всегда находились дома, теперь общается с вами всего по несколько часов в день. Это трудно для нее, когда она единственная, но даже если у вас несколько питомцев, кошка, которая особенно привязана к вам, будет сильно страдать. Ведь ей совсем не обязательно сидеть у вас на коленях, чтобы знать, что вы дома. Вы даже не подозреваете, как влияет ваше отсутствие на ваших кошек. Симптомы одиночества часто сказываются и на использовании туалетного лотка. Кошка может мочиться на ваши вещи или даже постель, потому что в этих местах сохраняется ваш запах. Пытаясь успокоиться, она смешивает свой запах с вашим, царапает или жует ваши вещи. Очень важно не наказывать кошку за все это, чтобы не повысить ее уровень стресса еще больше. Другими симптомами могут оказаться чрезмерное вылизывание и мяуканье. План действий. Если вас часто нет дома, вашей кошке не хватает внимания. Обязательно играйте с ней несколько раз в день, стараясь даже увеличить время для игр. Поиграйте с ней перед уходом, затем снова, когда вернетесь домой, и еще раз перед сном. Выбирайте такой распорядок, который вам лучше подходит, главное, чтобы вы играли с кошкой не менее 2-3 раз в сутки ежедневно. Справиться с беспокойством одиночества кошке помогут некоторые изменения, проведенные в доме. Сделайте обстановку комнат настолько интересной, чтобы кошке понадобилось значительное время на ее освоение. Поставьте специальное кошачье деревце с большим количеством насестов, продаются в зоомагазинах, чтобы кошка могла на них вскарабкиваться. Повесьте за окном кормушку, чтобы кошка могла наблюдать за птичками. Сделайте из коробок и мебели тоннели и прячьте в них игрушки, чтобы кошка могла их разыскивать. Для кошек, которые любят поесть, можно замаскировать несколько съедобно-игровых шариков. Однако этого не следует делать, если в вашем доме также живет и собака. Шарики, скорее всего, окажутся ее добычей. Бывают такие забавные кошки, которых можно попробовать увлечь специальными развлекательными видеофильмами, где показывают птиц, мышей, рыбок и тому подобное. Мои кошки радостно бегут к телевизору при первых же раздавшихся звуках чик-чирик. Ставьте такие кассеты, когда вы дома, чтобы кошка пошла исследовать, откуда доносятся интересные звуки, вместо того, чтобы весь день сидеть у вас на коленях. Если поблизости живет друг или хороший сосед, попросите его заглядывать к вам в течение дня, чтобы проведать кошек, может быть, даже поиграть с ними или поставить им новый видеофильм. Если вам удастся организовать это хотя бы в течение первой недели, кошки без проблем смогут привыкнуть к вашему длительному отсутствию в будущем.